красного вид. В глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбы и закон. Подоли я стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она. Все благо бдения и сна приходит час определенный. Благословенный день забот. Проснется утро луч деницы, и заиграет яркий день. А я, быть может, я гробницы пойду в таинственную тень. И память юного поэта поглотит медленно лето. Забудет мир меня, но ты сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди. Куда вы удалились?